Продолжение всего рассказа. Седые брови начальника стражи то и дело взлетали вверх, хмурились, подергивались, жили какой-то своей отдельной жизнью. Старик постоянно перебивал девушку, задавал уточняющие вопросы, требовал передать даже интонации исповедника. «Говорите, скользкий елейный голос?» — задумчиво спросил он, когда Элия закончила. — Да, да нельзя противный. — Хорошо, — покивал Ланик. Круг подозреваемых резко сужается. Есть у меня на примете пара святых отцов с такими голосами. На редкость неприятной личности давно к ним присматриваюсь. Не ожидал, что они станут действовать настолько нагло. «Скорее всего, это просто одно из прикрытий основного плана», — вмешался в его размышления император. «Церковь никогда не действует прямолинейно, ты сам знаешь?» «Знаю, опасные противники». «Хуже другое. В империю начали прибывать под видом купцов паладины полного посвящения». «Что?» — вскочил побелевший начальник стражи. — Да. — Сядь, — прервал его император. — И не кричи. Ты прав. Они очень опасны. Но за каждым из корвенцев присматривают мои люди. Судя по всему, фокус основных событий окончательно сменился со столицы в Тарсидар. Судьба империи будет решаться именно здесь, дружище, так-то. — Понял. — обхватил пальцами подбородок Ланик, падая обратно в кресло. — Задал ты мне задачку, твое величество. А раньше просветить не мог? — Не мог, — проворчал император. — Около тебя утечка информации. Не сверкай глазами, я тебя не боюсь, проверено. Я специально подбросил в твою канцелярию парочку интригующих новостей. Так о них через неделю знали в Карвене, а вскоре и в Нартагале. Я проверю каждого. В голосе начальника стражи вибрировала холодная угроза. И не вздумай. Отмахнулся император. «Мне эта утечка нужна, чтобы в свое время сбросить святошам нужные нам данные. Судя по всему, мы находимся на пороге полномасштабной войны. Карвен выстроил сотни и сотни больших кораблей, десятки паладинских корпусов под видом учений направляются к побережью. К сожалению, разведка не сумела выяснить, куда именно они ударят? Наши генералы наготове. Переброска войск много времени не займет. Вполне возможно, что планируется одновременный удар по Вартинару, Шараннару и Араннару, а может быть и по городам Манхена. «Мать твою!» — выругался Ланик. «Только войны нам и не хватало». «Скорее всего, в одно время с нападением планируется восстание, и вот это мы должны предотвратить. Одновременно воевать на два фронта будет трудновато. Еще одно подозрение. Боюсь, святоши каким-то образом договорились с ханами Великой Степи. Кочевья зашевелились. Снова собирается большая орда». «А эти-то что сделать могут?» Недоуменно пожал плечами начальник стражи. «Упрутся в стены южных цитаделей, простоят пару месяцев и уберутся во свояси». «Не стоит недооценивать врага», — хмыкнул император. «А если у ханов окажется достаточно количества пороховых зарядов, чтобы подорвать стену, что тогда?» «Забыл, что в прошлом году было? Осадные башни они ведь откуда-то взяли?» «Брррр!» — передернула Ланига. кровавый кошмар будет, вот что. Именно. Потому мы обязаны все это предотвратить. Ты хотел знать, чем я был занят в последние годы? Почему появлялся так редко? Отвечу. Строил независимую ни от кого службу безопасности из невидимок и собирал информацию. Не один ты подозреваешь третий приказ в двурушничестве. Кланяюсь, Твое Величество. Ланник на самом деле встал и низко поклонился. Ты меня удивил и обрадовал. Ну, мы все-таки не вчера родились. В сочном баритоне императора слышалась ироничная хитринка. «Сейчас нам необходимо немного прижать церковь, избавиться от самых опасных фанатиков. Святые отцы зажрались, возжелали власти. Они до зубовного скрежета завидуют своим коллегам из Карвена. И эпизод с девочкой очень в этом поможет». «Как?» Сейчас узнаешь. Как я уже говорил, для реализации нашего Селия-плана необходима помощь твоих людей, самых лучших и самых неподкупных, тех, кому ты полностью доверяешь. Есть такие, — кивнул Ланик, с интересом поглядывая на смутившуюся девушку. Не план самого императора, а совместный с баронессой? Любопытно. Очень хотелось бы, чтобы она не предала, что вполне возможно. Старый мастер давно разучился доверять кому бы то ни было, тем более женщине, которая сильно походила на ту, что когда-то растоптала его собственную жизнь. Но раз его величество решился на сотрудничество с этой девицей, то придется помочь. Только наблюдать за баронессой станут очень и очень внимательно. И не дай ей единый сделать шага не в ту сторону. Значит так, — снова заговорил его величество. Завтра приступаем, потому... — А почему завтра? — удивилась Элия. — Мы ведь собирались начинать дней через 10. Еще не все готово. Этой ночью на Лека Арсантена было совершено покушение. Трое высших охотников черного клана. Каждый из таких берет за свои услуги не менее 20 000 тархемов золотом. Денег наши враги не жалеют. Если бы я не приставил к мальчику невидимку, то он был бы уже мертв. Единый... Побелела баронесса. — Ты прав, Твое Величество. Времени терять мы права не имеем. Неизвестно, когда будет следующее покушение, и не окажется ли оно удачным. — Именно так, девочка. Согласно кивнул император. — Нам нужно вывести горца из-под удара. На подготовку операции уйдет еще около недели. Все это время его будут охранять так, как не охраняют никого в империи. А ты, девочка, займись вот чем.